зажигающим его любознательностью на протяжении целой жизни, то своим глубокомыслием, то мечтательностью, то причудами, то аскетизмом. В непотухающем интересе к ним содержится оттенок благоговения перед собственным призванием, постоянно сравниваемым с теми плодами, какие дает подобное призвание в иных руках. Пример Горького невольно впитывался молодой, близкой к нему плеядой писателей, учившихся ценить не только любимые литературные явления, но и те, которые противоречат личному вкусу, и дорожить этой способностью, потому что она совершенствует личный вкус, а не подавляет его. Чудесно сказал Флобер в одном из писем по поводу далекого ему Эмиля Золя, роман которого «Нана» он должен был признать. «Надо уметь восхищаться тем, чего не любишь». Горький, словно полиглот, изучающий языки, из неодолимого любопытства к их структуре, изучал писателей, потому что не мог не изучать их. Окруженный ими, под перекрестными их взглядами, он состязался с ними в проницательности. Они разгадывали его, он разгадывал их. Улыбкой, вызванной воспоминанием о Ремезове, Горький как будто говорил: «Этого-то я вижу превосходно, за всеми его чертями, за всеми иероглифами». Сутулый, схожий чем-то с коньком-горбунком, чуть-чуть в присядочку бежит по Невскому человек, колюче выглядывающий из-за очков, в пальтеце и в шапочке. Куковников, именно Куковников. Человек с этой фамилией Причудинкой, надетый на себя Алексеем Михайловичем Ремезовым много лет позже в Париже, в числе прочих псевдоимен и обличий, какими он назывался и в какие рядился. Он прячет большой многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает, и крючковатый немалый нос его чувствительно движет кончиком, вероятно, принюхиваясь к тому, что излетает из выпеченных уст. Уста же глаголят нечто скорбное, или рекут гневное, или лепечут нежное, или струят язвительное, или изливают сердечное, и все это в изысканном, но в таком русском слове, какое обмывалось на красных блюдах, протиралось расшитыми полотенцами, хранилось на божницах, либо доходило к нам в кованых родительских сундуках. О, конечно, все это было стилизацией, вся жизнь была стилизацией, и вся письменность тоже, почти шуткой, забавой, но столь роковой забавой и какую душераздирающей шуткой. Если на свете бывала орликиниада не на подмостках, а в обыденной человеческой жизни, то на русской земле страшнейшие и несчастнейшие орликины, которым вкусить земное блаженство мешала раз и навсегда надетая маска, бывали не однажды в литературе, и среди них, может быть, заглавным был Ремезов. В первые годы революции, когда стреляли на улицах и прибывали с фронтов солдаты на съезды, и шли конференции, конгрессы, и новой религии сделалось заседание, Ремезов придумал шуточное общество, названное им «Обезьяньей Великой Вольной Палатой», в сокращении «Обезвелволпал». В палату выбирались только литераторы, и выборы производил сам Ремезов, носивший звание старшего канцеляриуса, в то время как сочлены палаты величались кавалерами, князьями, епископами и многими другими титулами, придуманными для каждого отдельного случая, иногда лестными, иногда насмешливо позорищами, вроде, например, «Великого гнида». Знаменитый пушкинист Павел Елисеевич Щеголев звался старейшим князем. Билетрист Вячеслав Шишков — князем бежецким и сибирским. Был в палате епископ Обезьянский Смиренный Замутий, в мире князь Обезьянский Евгений Замятин. Но больше всего числилось кавалеров, и многие из них знали друг друга только по именам, потому что палата не устраивала собраний и вообще никакой общественной жизни не вела, а существовала как бы в абстракции, в фантазии ее канцеляриуса. Он возводил в звание и раздавал титулы, вел счет кавалерам, писал и разрисовывал обезьяньи лавровые грамоты, которыми наделялись новопосвященные. Это были забавные ремезовские документы, сплошь увитые его замысловатыми росчерками.